Глава 14. В машину по понятным причинам иду на нервах. Уже обед, вокруг снуют люди. Но на меня мало кто обращает внимание, хотя кажется, что должны таращиться все. Ведь я теперь секретарь самого зама, загадочного младшего брата нашего генерального. Но тут я преувеличиваю, видимо, нервы. Даже если кто и узнает про мое новое временное назначение, то вряд ли свяжет нас. Разве что его старший брат, Тимур Маратович. Но и он уже меня и не помнит. Так что рисков ноль. Но я все равно трясусь. Мысли перебегают на сынишку. Так горько от того, что мальчик столько лет лишен законной семьи. У него есть дядя и тетя, а еще двоюродные братья или сестры. У нашего генерального есть дети, но я никогда не интересовалась, кто. Старалась вообще об этом не думать. Запретная тема, что ни говори, и каждый раз она отзывается болью в сердце. Но теперь все изменилось. Кирилл появился в городе. Он больше недалекая, недосягаемая цель. Вот он, рядом. Руку протяни, и можно дотронуться. При мыслях об этом сердце опять ускоряется, а в памяти возникают образы, заметно потертые, но все еще живые. Смутно я помню его ласки, и это очень-очень плохо. Ведь тело отзывается само. Если восстановление справедливости касательно отцовства – благородное дело, то пытаться закрутить шуры-муры заместителем генерального директора – плохая идея. Думать об этом не стоит. Пока спускаюсь одна в лифте, Орлов ускакал вперед и даже меня не подождал, окончательно загоняю себя в угол. Накручиваю так, что вздрагиваю, когда лифт плавно тормозит и слегка подпрыгивает при остановке. Сердце точно так же подпрыгивает в груди. Хочется прижать к нему ладонь и заставить биться помедленнее. Вот бы позвонить родителям, чтобы немного успокоиться. Выслушать наставления мамы. Спросить, как дела у отца. Поинтересоваться, какие новые деревья они собираются покупать на весну. Но времени нет. Меня уже ждут. И как только я выхожу из здания, серебристая иномарка тормозит рядом. Мне предстоит поездка вместе с Орловым в одной машине. Что может быть хуже? Сама не понимаю, чего боюсь. Мне ведь уже не 19. Жизненный опыт опять же имеется. Только вот рядом с мужчиной все мои старания остаться серьезной и равнодушной сходят на нет. Но не ехать тоже нельзя. Как и стоять дальше возле машины. Тем более опять начинает моросить дождь. Опачкать красивую и явно дорогую машину начальника своей мокрой одеждой я тоже не желаю. Да уж, ситуация. Тяну на себя дверцу и опускаюсь на сиденье обтянутой кожей. Внутри тепло, тихо работает климат-контроль, поддерживая оптимальную температуру в салоне. Орлов в легкой куртке, наброшенной прямо на пиджак. Молния не застегнута, видимо, так удобнее. Несмотря на то, что я уже внутри, машина продолжает стоять. Мы никуда не едем. Что-то случилось? Лихорадочно кручу головой, а Кирилл мягко произносит. «Вера, надо пристегнуться. Ездить без ремней безопасности очень опасно». Чувствую себя полной дурочкой. Даже краснею. Так сильно разнервничалась, что забыла про элементарные вещи. Быстро тяну на себя черный тугой ремень. Замечаю, как Орлов задерживается взглядом на моих руках. Словно пальцы изучает. Они у меня тонкие, без маникюра. Ногти аккуратно обстрижены. Но на этом все. В общем, ничего примечательного и интересного. Ничего, что могло бы заинтересовать такого мужчину. Не стоит накручивать, убеждаю саму себя. Он просто следит, чтобы я правильно пристегнулась. Наверное, штраф платить не хочет. Как только щелкает замок карабина, машина тут же срывается с места. Мы выезжаем на дорогу и 5 минут едем в полной тишине. Она так сильно на меня давит, что я решаю ее прервать. «Как ваша машина? Надеюсь, дорогой ремонт не потребовался?» «Что я несу? Как будто такой, как Орлов, будет переживать из-за дорогого ремонта своего автомобиля. Вера, возьми себя в руки и перестань нервничать. Хочется спрятать ладони в карманы, потому что кончики пальцев все равно продолжают дрожать». «Ремонт?» – переспрашивает он. «Ну да, ваша машина сломалась в пятницу на парковке». Орлов выглядит слегка удивленным, но тут же берет себя в руки. Поломка, да. Нет, оказалось, что ничего серьезного. Вот как. А я думала, что машину придется эвакуировать. По его лицу проносится хмурая тень, но тут же исчезает. Он чем-то недоволен? Скорее всего, своим секретарем. Переживает из-за предстоящей встречи. Надеюсь, я не наворочу лишнего. Видимо, самое лучшее, что я могу сделать в ресторане, это и правда проконтролировать заказ. Буду придерживаться правила «не навреди», как в медицине. Может, прокатит? Эвакуатор не пригодился. Но спасибо, что переживаете. Это приятно. Ух, звучит так, будто я не о машине, а о нем самом побеспокоилась. Но я ведь ничего такого не имела в виду. Руки на автомате нервно теребят край дутой куртки. Вера, можно вопрос? Он продолжает сосредоточенно смотреть на дорогу. Но так даже лучше. Когда в меня не упирается пара дымчатых глаз, мысли работают четче. Конечно, Кирилл Маратович, вы же мой начальник. Можете спрашивать все, что хотите. Тут же жалею о сказанном. Вдруг он решит проверить мои знания. Подхожу ли я на роль его секретаря? Конечно, не подхожу. Тут гадалки не ходи. Уже планирую сегодня же вечером позвонить Светлане Сергеевне. Пусть ставит вместо меня хоть кого. Даже Таня уже не кажется столь плохим вариантом. Но именно в этот момент Орлов слегка отвлекается от дороги. Мы как раз зависаем на красном. Смотрит прямо на меня и спрашивает. «Вера, скажите, вы замужем?»